Глава 66. Пока я сидела на заднем сиденье патрульной десятки, машину Десмодова обыскали. Я изнывала от неизвестности. Вдруг там нелегальное оружие. Инспектор неторопливо вернулся к нам и устроился за рулем. «Как себя чувствуете?» От неожиданности я невразумительно промямлила что-то утвердительное. У меня спросили, чего это, я вздумала бегать, но дальше я молчала. «Ничего, Эмиль найдет адвоката, все обойдется». Успокаивало еще и то, что мне не вывернули карманы, не нашли пулю и даже не надели наручники. Зато предупредили, что повезут на медицинское освидетельствование. Спорить было бессмысленно. Когда десятка с потушенными огнями свернула к частному медицинскому центру, судя по ремонту довольно дорогому, я хотела было съехидничать. Не жаль ли им денег налогоплательщиков? А потом потеряла дар речи. Напротив бело-голубого крыльца стоял Эмиль. Заметив меня на заднем сиденье, он быстро подошел к нам. Как всегда собранный, как всегда невозмутимый. Весь его вид кричал, что это уважаемый человек в городе. Эмиль вновь надел маску богатого бизнесмена. Он успел привести себя в порядок. Чистые волосы трепал ветер. Под новым бежевым пиджаком наверняка прятался пистолет. А под белой сорочкой, кажется, бронежилет. Но чересчур осторожный бизнесмен вряд ли кого-то удивит. «Наконец-то!» Озабоченно пробормотал он и мило улыбнулся инспектору. «Спасибо большое». Инспектор выбрался из машины. Эмиль долго благодарил его за помощь и жал руку. «Жена не в себе после нервного срыва. Психанула, уехала. Прошу прощения, у нее депрессия. Сейчас пойдем к врачу, дорогая». Меня выпустили из машины, я растерянно стояла рядом, чувствуя руку Эмиля на спине. Он гладил меня, прижимал к себе, будто ему правда очень дорога потерявшаяся супруга. На публике он играет виртуозно. Вблизи я увидела, что ранение на шее спрятано за высоким воротником и прикрыто пластырем. Как только патрульная машина скрылась за поворотом, я врезала Эмилю кулаком в живот. Нет, бронежилета на нем не оказалось. «Сволочь!» Приглушенно зарычала я, еле справляясь с бессильными рыданиями. Эмиль сделал вид, что не почувствовал удара, и привлек меня к себе. Руки бережно ощупывали позвонки. Он уткнулся мне в висок, словно собирался что-то сказать. Но скорее так он избегал новых ударов. На парковке мы не одни, а он не хочет, чтобы его лупили у всех на глазах. «Успокойся», — тихо сказал он. «Пойдем в машину». Не выпуская меня из рук, он подвел меня к черному джипу, похожему на предыдущий, который я разбила об пожирателя. Открыл дверцу и помог забраться внутрь, бдительно осматриваясь по сторонам. Сел он с той же стороны. Мне пришлось передвинуться на соседнее пассажирское сиденье. «Ну что такое, Яна?» Требовательно спросил он, заметив, что я избегаю его взгляда. «Ты уехала, куда ни сказала. Бросила меня, телефон не отвечает, машина неизвестно где. Что я должен делать? Пришлось поднять всех на уши, чтобы тебя отыскать. Не злись». «Сволочь», — спокойно повторила я, хотя мне хотелось кричать и бить ему пощечины. Он сглотнул, будто подбирал слова. «Я хочу знать точно, забеременела ты или нет», — добавил он. «Сейчас пойдем к врачу. Нас ждут». «Никуда я не пойду!» — заорала я и ударила по щеке, когда он ко мне наклонился. Эмиль отшатнулся, сжав губы. Медленно вдохнул и задержал дыхание. Я видела, что он пытается не сорваться. После этой пощечины, которую очень хотелось отвесить, стало немного стыдно. Как всегда, как только сорвешь злость. Не Эмиль был виноват в том, что я бесилась. Вернее, он, но по-настоящему меня злило не то, что он приволок меня сюда, задействовав свои связи, будто я ему игрушка, которую можно таскать за шиворот. Этот жуткий холодок в груди заставлял меня злиться. Я безумно боялась, что беременна. А я не хотела вновь становиться зависимой. А еще понимала, что беременность от Эмиля не просто неожиданность, с которой легко справиться. Одна я не смогу. Одна мысль об этом заставила меня чувствовать себя одинокой и уязвимой. Перед внешним миром, врагами Эмиля, моими собственными врагами и страхами. «Успокойся», — повторил он и потянулся ко мне, когда я начала хныкать. «Разве ты сама не хочешь узнать?» Чего я на самом деле хотела? Сунуть голову в песок и обо всем забыть. Просто забыть. Я не хочу, чтобы так получилось, что я вновь стою лицом к стене с руками за головой. Только еще и беременная. А он не слышит меня. Или слышит, но ничего не может сделать. Он же должен понимать. Должен. Когда отвечаешь только за себя, умирать не так страшно. Я до паники не хочу детей. Тем более от него. На нем же шрамов больше, чем звезд на небе. Как вообще быть беременной в мире, где вампиры могут убить и не почесаться? Не выдержав напряжения, я оттолкнула его руку и закрыла лицо ладонями. Заныла сквозь зубы, пытаясь справиться с собой. Избавиться от парализующего холодного страха, остановить слезы, которые выступили сами, увлажнив пальцы. Точно беременна. Слышала, такое бывает. Из-за гормонов повышается слезливость. Мне безумно хотелось свернуться калачиком в чьих-нибудь объятиях, чтобы меня пожалели и успокоили. Но не в этой жизни. Кажется, у меня и вправду нервный срыв. «Что с тобой?» Эмиль убрал мои руки, обхватил лицо, и его ладони тоже стали влажными. «Интересно, если я расскажу про гормоны, он поверит?» «Вряд ли». Почему-то перед ним вновь стало трудно выворачивать душу. Я молча смотрела ему в глаза. Слезы текли свободно, не было ни спазмов, ни истерики. Словно соринка попала. Только веки слегка пощипывала. «Тебя же убьют!» — выдавила я. «Место твое кому-нибудь понадобится, или еще что. И меня тоже заодно. Ребенок — это слабость, Эмиль. Этим обязательно кто-нибудь воспользуется». Он тяжело вздохнул и отвел глаза. «Я пил кровь пожирателя. Забыла. Чего ты боишься? Если забеременела, выйдешь за меня замуж. Уедем на время в безопасное место. Я так и собирался сделать, когда понял, что тебя из-под носа за 5 минут увели». Сначала я подумала, что он про Андрея, а потом поняла, что про похищение. Об Андрее он бы так спокойно не говорил. Я отвернулась, в горле опять возник спазм. Больше всего я мечтала сбежать и навсегда забыть Эмиля, потому что удача не может вечно оставаться на его стороне. Рано или поздно она от него отвернется. И от меня тоже. «Нет», — пробормотала я, борясь с новым витком истерики. «Успокойся», — повторил он. Рука скользнула по плечу, пробуя, не огрызнусь ли. И Эмиль подался вперед, прижимая мою голову к себе. В машине очень неудобно обниматься. Губы тепло прижались к уху, медленно целуя. Но дыхание было взбудораженным. Его пальцы сжались слишком сильно. Эмиля беспокоили те же страхи и сомнения, что и меня. Но поцелуи утешали. А я и хотела, чтобы меня успокоили. «Еще!» Гнусаво из-за заложенного носа попросила я, когда он остановился. Я съежилась и боком привалилась к нему, пока он меня целовал. Недолго. «Пойдем», — жарко сказал он, на ощупь нашел ручку и открыл дверь. Я дала себя увести к крыльцу. Больничный коридор заливал яркий свет. Но Эмиль делал вид, что его это ни капли не беспокоит. Он ходил взад-вперед по узкому пространству между диванами, сунув пальцы в карманы. Лицо, которое я из-под тишка рассматривала, было непроницаемым и жестким, как всегда на людях. Я ждала, пока меня пригласят. Если вы известный человек в городе, для вас всегда найдется окно. А если вампир, то и подавно. Хотя нет. Если Эмиль подозревает, что я беременна, вампирам он не скажет. Я опустила взгляд на чисто вымытый черно-белый кафель. Под ложечкой тревожно сосала. Если бы я предохранялась, сейчас бы не пришлось переживать. Расплачиваюсь нервами за порыв страсти. Эмиль принес мне прохладной воды из кулера. Поверхность воды в стаканчике покрыла мелкая зыбь. Рука сильно дрожала. «Яна Сергеевна?» Медсестра приглашала меня в кабинет, и я встала. В последний момент Эмиль уверенно перехватил дверь и зашел следом. Врач немного удивилась, но сделала понимающее лицо. Наверное, решила, что будущий отец хочет увидеть все сам. Но я-то знаю, что он просто никому не доверяет. Мне задали несколько стандартных вопросов и положили на кушетку. Эмиль развалился в кресле, с интересом глядя в монитор. Было страшно, как никогда в жизни. Я отвернулась, рассматривая бывшего мужа. От света зрачки сильно сократились. Пробившаяся на щеках щетина отливала рыже-коричневым, как бывает у блондинов. Я нервно вцепилась в край кушетки, когда живота коснулся холодный датчик. Сейчас скажут, что беременна, и что делать? Боже, только не это. Я умру на месте. Врач задумчиво покачала головой. Я ничего не вижу. Я выдохнула и закрыла глаза, расслабившись на кушетке. «Точно?» — спросил Эмиль. Он подался вперед, прикусив губу. Стало видно клык. Обычно он не забывается при людях. Взгляд был прикован к монитору. Женщина пустилась в объяснение, что еще рано, и на таком сроке ничего не видно. И лучше через несколько дней сдать кровь, а потом прийти на повторный прием. Она говорила что-то еще, но я уже спустила ноги на пол, салфеткой вытирая живот. Черта с два, они меня тут еще увидят. Я вышла из кабинета первой. Эмиль догнал меня в дверях, и мы оказались на улице. «Не могу поверить, что ты меня сюда затащил!» Зарычала я. Напряжение отпустило, вместо него вернулась и злость. Я набиралась сил просто на глазах, и теперь казнила себя за слабость. «Ты слышала, что она сказала?» Спросил он. «Еще рано. Вернемся через пару дней». «Ни за что!» Я села в его машину. Упрямилась, но понимала, что приду сюда снова. А потом еще и еще, пока не удостоверюсь, что волнение позади. Эмиль устроился за рулем. Несколько секунд пытливо смотрел на меня, призывая к диалогу. Назло ему я смотрела перед собой. На урну перед крыльцом медицинского центра. Он вздохнул и завел машину. Бывший муж выглядел постаревшим и измученным. «Я что, треплю ему нервы?» «Ладно», — бросил он. «Все женщины из-за этого нервничают». «Я не нервничаю», — отрезала я, постепенно успокаиваясь. Эмиль сказал, что отвезет меня домой. Но по дороге я вспомнила про Ларису, которая ждала меня в гостинице. Но когда мы туда заехали, оказалось, что девушка по-английски покинула номер, заодно прихватив все, что я успела собрать в доме Десмодова, включая газету с адресом дома ее отца. Я слишком устала, чтобы удивляться, и вернулась в машину. Весь путь до дома мы с Эмилем молчали.